Она не приходит. Она в тебе. Она не приходит. Она в тебе. И в сердце твоем, и в мыслях. И я благодарен ей и судьбе, что жизнь не лишила смысла. Дышать морозом в январский день. Спешить по тропинкам с солнцем спаленным. Пьянеть от навоза чужих деревень. И снова быть до боли влюбленным. До боли и стона, до жгучих обид, страданий, прощаний и расставаний. А школьный учитель мне ставил на вид мою нелюбовь к усвоению знаний. Нас возраст почтенный берет за грудки. На хронику лет я смотрю холодея. В воздушной тревоге я помню гудки. Но трудно мне вспомнить закон Фарадея. 2012 год.